Фарида Кривошенкова. Проверка для друга. Случилось это в феврале. После уроков мы с ребятами выбежали на школьный двор. Было морозно и солнечно. Мы не спешили домой. Прогуливались, болтали, смеялись. Потом Вовка сказал, что у него папа приехал из командировки. Он дальнобойщик. И что завтра он даст ему прокатиться на своей фуре. И даже разрешит порулить. А я ответил, что уже катался на такой машине, когда был в деревне. Там папин друг валил деревья и вывозил их на лесовозе. Мы с папой попросили прокатиться, и тогда я рулил сам. «Ты рулил? Да куда тебе?» — засмеялся Вовка. Он отвесил мне подзатыльник. Шапка упала с головы. Было не больно, но обидно. Я хотел поднять шапку, но Вовка пнул ее ногой, и она отлетела прямо под ноги Лехе. Я подбежал к Лехе, наклонился, чтобы поднять, но Вовка крикнул: «Леха, давай!» Тот ногой откинул шапку в сторону Вовки. Вовка поймал и стал крутить ее в руке, а другой рукой поманил меня, чтобы я попробовал отнять. Я был уверен, что не смогу отобрать шапку. Вовка выше меня на целую голову. Но я разбежался, хотел свалить его с ног и прыгнул на него. Вовка отскочил, подняв вверх руку, в которой была шапка, а я промахнулся и упал. Ребята засмеялись. Потом он бросил шапку Тимофею. Тимоха не стал пинать шапку, он поднял и отряхнул ее. Я подумал, что он отдаст ее мне, и пошел в его сторону. Но Вовка опередил и в два прыжка подбежал к Тимохе, выхватил у него шапку и снова бросил Лёхе. Вовка и Лёха смеялись, им было весело, а мне нет. Они ждали, что я снова попытаюсь отобрать шапку, и внимательно наблюдали. А я не стал этого делать. Развернулся и пошел домой, не оборачиваясь. Было очень холодно, казалось, что голову зажали в тиски. Уши замерзли, и я прикрыл их ладонями, но это не очень помогало. До дома идти минут 15, и я побежал. Бежал и думал о том, что я не буду прыгать, как собачонка, я лучше обойдусь без шапки. Было обидно и унизительно, что надо мной смеялись ребята. А еще досадно, что Тимоха не помог, а ведь он считался моим другом. Мама, увидев меня без шапки, строго спросила: «Ваня, где шапка? Ты так и шел по улице?» Мне не хотелось говорить правду, и я промолчал. Мама разволновалась, глядя на мои красные уши. Они действительно были такими, я видел в зеркале. Казалось, они распухли. Мама потащила меня в ванную и стала делать примочки холодной водой. Потом растирала мои уши сухим полотенцем. Было больно, но я терпел. Мама усадила меня за стол, поставила передо мной чашку с горячим чаем и снова спросила: «Где твоя шапка?» «Потерял», — буркнул я. «Как потерял? Нужно было поискать». «Я искал», — промямлил я. Хотелось побыстрее уйти в свою комнату. Но мама продолжала говорить про то, что нужно быть ответственным, что я могу заболеть, и очень серьезно. «Ваня, ты что-то не договариваешь. Что случилось?» Я видел, что мама переживает, но сейчас мне не хотелось признаваться. Хотелось побыть одному. «Ничего не случилось, просто я замерз и хочу полежать». Мама потрогала мой лоб и сказала: «Ну хорошо, иди в комнату». Я сел у компьютера, но вспомнил, как ребята смеялись надо мной, когда я упал. Мне так хотелось поговорить с папой и спросить у него, как бы он поступил. Но папа приедет поздно, когда мы с братом будем спать. Он почти все время на работе. Пришел брат, мама позвала нас обедать. После обеда я сел за стол, показывая, что делаю домашнюю работу. Подошел Паша и спросил: «Ты чё сегодня такой тихий?» Мне хотелось плакать, нужно было с кем-то поговорить о том, что сегодня случилось. «А что случилось?» Я рассказал брату. «Что ж ты не пришел ко мне в школу? Я бы дал хорошенько этим хулиганам и недоумкам». Паша не понимал, что я не хочу, чтобы меня жалели. Я не хочу, чтобы за меня заступались. Я хочу сам с этим разобраться, но не знаю, как должен поступить. «Ладно, не парься. Завтра пойдем в школу, найдем шапку и проучим их», — успокоил он. «Нет, не надо. Я сам разберусь». «Как хочешь». Вечером я долго не мог уснуть. Когда пришел папа, я еще не спал. Он заглянул к нам в комнату и спросил: «Ты чего не спишь?» Я рассказал папе обо всем и спросил, как бы он поступил. «Драться бесполезно, силы не равны. Да это и не главное. Главное то, что ты узнал, чего стоит дружба с этими ребятами. Быть другом не каждому под силу. Я еще долго не мог заснуть. Все думал и думал. Утром, прежде чем войти в школу, я обошел весь двор, но шапки не нашел. Она лежала на вахте у охранника. В классе я не обратил внимания на так называемых друзей, сразу сел за парту. Тимоха подошел и виновато сказал: «Извини, что так вчера получилось». «Ладно, все нормально. Зато теперь я точно знаю, что быть настоящим другом непросто. Нужно уметь уважать и защищать». Это была проверка. И ты, Тимоха, ее не прошел.